так быстро?» Марине удивленно посмотрела на меня. «Ты уверен, что это безопасно?» «Нет», — честно ответил, откинувшись в кресле. «Но у нас мало времени». Кейра сказала, что вчера поступил запрос на розыск челнока и на кого-то похожего на Нарила. «Кейра». Непонимающе нахмурилась Марине. «Так зовут диспетчера, с которым мы встречались. Уже запрос. Еще до нашего прилета». Марине напряглась. «Как они нас отслеживают?» «Они просто разослали запросы по всем ближайшим станциям, а теперь собирают ответы. Думаю, еще вчера им местный скин ответил о нашем появлении. Теперь сюда уже летят. Поэтому нам нельзя здесь задерживаться. Хотя время у нас пока есть. От ближайшей станции до сюда немного меньше 3 дней в гиперпространстве. Что мы будем делать?» Марине положила руку на живот, как делала всегда, когда нервничала. «Ждать Нарила и улетать. Желательно до того, как сюда прибудут охотники за нами. А куда полетим?» Она внимательно посмотрела на меня. «Найдем, куда полететь. Станций в округе много». Утро встретило меня неприятным звуком будильника. Поначалу даже не понял, где нахожусь. Постепенно окружающая обстановка прояснилась, спал в кресле пилота на челноке «Ардара», стоящем в ангаре станции «Эринор». Марине уже не спала, она сидела в соседнем кресле, задумчиво глядя на экраны с показаниями систем корабля. «Выспался?» — спросила она, не поворачиваясь. «Насколько это возможно?» — потянулся, разминая затекшие мышцы. «Пора забирать Нарила и убираться отсюда». Кианна сообщила, пришло сообщение от Кейры, к станции приближается корабль, Марине постучала пальцами по консоли. «Грузовой, но очень торопится для обычного транспорта». «Смотри». «Наши друзья, несомненно», — поморщился. «Надо поторопиться, удивительно, что они так быстро прилетели». Быстро собравшись, проверил оружие и направился к выходу из челнока. «Будь осторожен», — сказала Марине, когда уже был у выхода. «Как всегда», — кивнул ей и ласково обнял на прощание. «Не переживай, мы справимся сами со всем». Станция сегодня казалась более оживленной, чем вчера. Торопился, хотя до назначенного времени оставалось еще больше часа. Только вышел из лифта и свернул к медицинскому отсеку, почувствовал неладное. Двое мужчин в форме службы безопасности станции стояли у входа в коридор. Меня заметили сразу, один из них что-то сказал в коммуникатор, второй выпрямился, положив руку на кобуру. Особого выбора не было, Нарил находился все еще внутри, и, возможно, они здесь не по мою душу. Решив действовать нагло, продолжил движение. «Стоять!» Окликнул меня первый СБшник, когда приблизился. «Документы!» «А в чем проблема?» Остановился, демонстративно подняв руки, чтобы показать, что не собираюсь хвататься за оружие. «Проводится проверка», второй охранник подошел ближе. «Предъявите документы». «Конечно», медленно потянулся к внутреннему карману и достал полицейский значок. «Федеральная полиция». «Могу я узнать, в чем дело?» Охранники переглянулись, явно не ожидая такого поворота. «Мы получили запрос на проверку всех посетителей медицинского отсека», неуверенно сказал первый. «От кого запрос?» Мой голос стал жестче. «От службы безопасности Гаиджи», ответил второй, рассматривая мой значок. «Поступила информация о беглых преступниках». «Я в курсе ситуации», — кивнул. «Собственно, я здесь по этому же делу. У меня назначена встреча с доктором Вейером. Нам нужно проверить ваши полномочия», — первый охранник протянул руку к моему значку. «Проверяйте», — резко отступил назад. «Номер значка вы видите». В этот момент из-за угла появились еще 3 охранников. Ситуация становилась все хуже. «Задержать его», — скомандовал подошедший офицер. «Проверим все у нас». «Боюсь, у меня нет на это времени», — отступил еще на шаг, оценивая расстояние. «У вас нет выбора», — офицер выхватил электрошокер. «На землю, руки за голову». Это стало последней каплей. Моя силовая защита активировалась мгновенно, импланты включились немного раньше, тело двигалось само, реагируя отработанными рефлексами. Первый выстрел из шокера прошел мимо, рядом с моим ухом, потому что я уже переместился к офицеру, а он выстрелил туда, где я только что находился. Один точный удар, и офицер оказался на полу. Второй охранник попытался зайти сбоку, но его остановил точный удар в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, и его бластер оказался у меня в руках. Третий и четвертый напали одновременно. Ушел от удара первого, используя инерцию движения, чтобы впечатать его в стену. Второй получил удар рукоятью пистолета по затылку и мешком осел на пол. «Вот черт!» — выругался, оглушив последнего охранника ударом в висок. Они совсем не кстати, и стал осматриваться вокруг. Обыскав их, пристегнул наручниками к перилам лестницы и направился в медицинский кабинет. Внутри обнаружил доктора, склонившегося над медицинской капсулой. «Какого черта происходит?» — спросил он, увидев меня. «Нам нужно уходить. Сейчас же». «Где Нарил?» В регенерационной камере Веер указал на капсулу. Но процесс не завершен. Еще как минимум час. У нас нет часа, подошел к капсуле и взглянул сквозь стекло. Лицо Нарила было неузнаваемо, черты заострились, появились глубокие шрамы на левой щеке, линия челюсти стала жестче. Если бы не знал, кто внутри, ни за что бы не узнал в этом человеке прежнего студента. «Можешь его разбудить?» «Могу», — неохотно ответил Веер. «Но это риск. Если прервать сейчас, могут быть осложнения. Похоже, у нас выбора уже нет. А сколько еще есть времени?» Веер нервно постукивал пальцами по панели управления. «Минут 20, не больше». «Отлично. Тогда должен успеть», — он начал колдовать над капсулой, а я сел на единственный диван в кабинете. «Док, у тебя случайно не завалялась карта FPI, уже ненужной владельцу?» «Что значит ненужной владельцу?» Доктор поднял бровь, не отрываясь от панели управления. Владелец отправился на перерождение, а его карта случайно сохранилась. «Так, любая проверка покажет несоответствие ДНК», — Веер покачал головой. «Понимаю, просто спросил. Остались несколько карт FPI. Ребята были шахтерами и полезли, куда не следовало. Жаль, совсем молодые были. Понимаю, у шахтеров работа опасная. Если есть, чтобы фото походило на его сегодняшнего. Посмотрю, вроде кто-то был похожий». Доктор Веер подошел к металлическому шкафу и стал в нем рыться. «Есть и одна подходящая карта. Эрик Таррин, 24 года, погиб 3 месяца назад при повреждении корабля». Веер показал мне на планшете фотографию шахтера с суровым взглядом. «Твой друг теперь выглядит похоже, особенно с этими шрамами». «Сойдет», — кивнул. «Сколько?» 10 000, — без колебаний ответил Веер. «Карта чистая, но если где-то проведут полную проверку ДНК, сам понимаешь, понимаю, беру». Минут через 20 капсула зашипела, верхняя панель медленно поднялась.